Глава третья. Когда, поставив машину в гараж, я пешком дошел до 35-й улицы, в кабинете Вульфа уже было темно. Поднявшись на второй этаж, я увидел полоску света под дверью его спальни. Я часто гадал, как он сам справляется со своим вечерним туалетом, ибо доподлинно знал, что Фриц ему в этом не помогает. Комната Фрица была этажом выше, через холл от оранжереи. Моя же соседствовала со спальней хозяина. Я любил свою комнату, она была достаточно просторной, в два окна с отдельной ванной. Здесь я провел последние 7 лет и считал ее своим домом. Я рад был бы прожить в ней еще столько же и даже втрое больше. Единственная девушка, которую я любил, сделала свой, возможно, лучший выбор. В эти тяжелые для меня дни я и познакомился с Ниро Вульфом. Но об этом в другой раз, когда придет время. Есть тут моменты, которые еще не до конца мне ясны. Итак, эта комната стала моим домом. В ней были большая удобная кровать, письменный стол со множеством ящиков и ящичков, 3 мягких удобных кресла, хороший ковер во всю комнату, а не половичок, скользящий под ногами, словно кусок масла на раскаленной сковородке. На стенах висели картины, нарисованные мною самим, и, как мне кажется, неплохо. Гора Вернон на родине президента Джорджа Вашингтона, голова льва с рыжей роскошной гривой и примиленький пейзажик, деревья, лужайка, цветы. Тут же висела большая в рамке фотография моих родителей, умерших, когда я был совсем ребенком. Правда, у меня имелась еще одна картина, обнаженная женщина, наготу которой скрывали длинные роскошные волосы, но она висела в ванной. В общем, это была самая обыкновенная комната, если не считать сигнального устройства у меня под кроватью. Оно включалось, когда Вульф входил в спальню и поднимал рубильник. А делал он это каждый вечер, и тогда, если кто-то приближался к дверям его спальни ближе, чем на 5 футов, или пытался влезть в окно, выла сирена. Разумеется, все входы и выходы в оранжерее были тоже на сигнализации. Вульф однажды сказал мне, словно это имело для него значение, что ему незнакомо чувство страха за свою жизнь. Просто он не терпит, когда к нему кто-либо неожиданно прикасается или вынуждает делать резкие и ненужные движения. И я понимал его. При огромном росте и необъятной толщине это действительно проблема. Что касается меня, то трусов я не выношу и не сел бы с ними за один стол. Прихватив в кабинете газету, переодевшись в пижамы и шлепанцы, я уселся поудобнее в кресле и, убедившись, что сигареты и пепельница под рукой, стал внимательно изучать сообщение о смерти ректора. Длинный заголовок с подзаголовками сообщал: «Смерть Питера Оливера Барстоу от сердечного приступа». Ректор Холландского университета внезапно умер во время игры в гольф. Его друзья бросились к нему, но он уже был мертв. Это была довольно пространная заметка, занимавшая целую колонку на первой полосе и пол колонки на второй. А далее шел некролог и соболезнования всяких именитых людей. Все мало отличалось от сообщений такого рода, просто ушел из жизни еще один человек. Я просматривал газеты каждый день, этому сообщению было всего 2 дня, но я не помню, чтобы обратил на него внимание. Барсту, 58 лет от роду, ректор Холландского университета, играл в воскресенье в полдень в гольф в клубе «Зеленые луга» близ Плезентвилля, в 30 милях к северу от Нью-Йорка. Игроков на поле было 4. Барстоу, его сын Лоуренс и 2 друзей, Е.Д. Кимбл и его сын Мануэль Кимбл. Послав мяч к 4-й лунке, Барстоу внезапно упал лицом в траву и после нескольких конвульсивных движений затих. Мальчик, несший за ним сумку с клюшками, тут же бросился к нему. Когда подошли остальные, он был уже мертв. Среди посетителей клуба оказался врач, старый приятель Барстоу. Они вместе с сыном покойного доставили его в машине домой, в поместье Барстоу, в 6 милях от гольф-клуба. Доктор констатировал смерть от коронарного тромбоза. Далее подробно рассказывалось о карьере Барстоу, о его успехах и прочем. Тут же была помещена его фотография. Когда его внесли в дом, жена потеряла сознание. Сын и дочь держались мужественно. Прочитав все это еще раз, я зевнул и отложил газету. Для меня единственным, что могло связывать смерть Барстоу с Карлом Маффи, был неожиданный вопрос, который Вульф задал Анне. Видела ли она в комнате Маффи клюшку для гольфа? Я встал с кресла и сказал себе: «Мистер Гудвин, похоже, у вас нет ничего, что позволило бы вам завести папку на это дело». Выпив глоток воды, я лег спать. Утром в 10 я уже был внизу. Я всегда стремлюсь получить свои 8 часов сна, когда обстоятельства позволяют. Все равно я не увижу Вульфа до 11. Он вставал в 8, независимо от того, когда ложился. Завтракал в своей комнате, затем просматривал утренние газеты и 2 часа с 9 до 11 проводил в оранжерее со своими орхидеями. Иногда, принимая душ в ванной комнате, я слышал, как на него покрикивал садовник Хорстман, но он не обращал на это внимания. Не то чтобы старый садовник недолюбливал хозяина, просто он всегда опасался, что массивная фигура Вульфа, его немалый вес, а отсюда и неловкость, представляют грозную опасность для драгоценных оранжерейных растений. Хорстман берег орхидеи как свой правый глаз. Он спал за перегородкой в углу холла на чердачном этаже, где размещалась оранжерея, и я ничуть не был удивлен, если бы мне сказали, что он наведывается к своим питомцам даже ночью. Позавтракав на кухне почками сате и 2 стаканами молока, я отправился на короткую прогулку к портовым причалам. Вернувшись, я смахнул пыль в кабинете, открыл сейф и наполнил чернилами самопишущую ручку хозяина. Почту, как обычно, я не стал скрывать, а оставил на его столе. Адресованных мне писем я не заметил. Заполнив пару банковских чеков, я проверил записи в приходно-расходной книге. Их было не так много. Наша деятельность за последнее время не отличалась активностью. Затем я перешел к счетам оранжереи и занялся проверкой последних записей, сделанных Хорстманом. За этим занятием и застал меня звонок в дверь. Я слышал, как Фриц пошел открывать, а через минуту он уже доложил мне, что некто О. Грейди желает видеть мистера Вульфа. Взглянув на визитную карточку, я убедился, что не знаю визитера. Мне были знакомы почти все из отдела по расследованию убийств, но имя О. Грейди я слышал впервые. Однако я велел Фрицу провести его в кабинет. Вошедший был молод, атлетически сложен и, судя по походке и движениям, хорошо тренирован. Его взгляд мне не понравился, и я подумал: «Служака, груб и жесток». Он смотрел на меня так, будто я причастен был к похищению ребенка Линдберга. «Мистер Ниро Вульф?» – спросил он, глядя на меня в упор. «Прошу садиться», – сказал я, указывая на кресло для посетителей и взглянув на часы. «Мистер Вульф спустится вниз ровно через 19 минут». Он недовольно нахмурился. «Я по очень важному делу. Вы не можете позвать его? Моя визитная карточка у вас. Я из отдела по расследованию убийств». «Знаю. Будьте любезны, садитесь. Если я выполню вашу просьбу и позову его, боюсь, он запустит меня чем-нибудь тяжелым». Наконец он сел, и я снова занялся своей бухгалтерией. Правда, у меня мелькнула мысль, что неплохо было бы порасспрашивать его о том о сём, так, шутки ради, но, взглянув на выражение его лица, отказался от этой затеи. Он был слишком молод и принял бы все всерьез. Все 19 минут он просидел неподвижно и прямо, как в церкви, не проронив ни слова. Когда Вульф вошел в кабинет, О. Грейди стремительно встал. Пересекая комнату, Вульф на ходу поздоровался и попросил меня открыть второе окно, и лишь после этого бросил взгляд на посетителя. Усевшись за стол, он сразу заметил визитную карточку, которую я положил сверху, но прежде занялся просмотром почты. С ловкостью банковского кассира, быстро перебрав пальцами конверты, он отодвинул их в сторону и, наконец, поднял голову и посмотрел на сыщика. «Мистер О. Грейди, не так ли?» «Мистер Ниро Вульф?» – спросил тот и сделал шаг вперед. Вульф кивнул. «Мистер Вульф, я хотел бы получить от вас те документы и вещи, которые вы изъяли вчера из комнаты Карла Маффи». «О, Удивленно воскликнул Вульф и с интересом посмотрел на посетителя. «Вы серьезно?» «Весьма интересно, мистер О'Грейди. Садитесь, прошу вас. Подвинь поближе кресло гостю Арчи». «Нет, благодарю. Я тороплюсь. Мне от вас нужны лишь бумаги да вещи». «Какие вещи?» «Те, что вы изъяли». «Назовите, что именно». Сыщик обиженно вытянул подбородок. «Не советую шутить, мистер Вульф. У меня мало времени». Вульф укоризненно погрозил ему пальцем. «Не торопитесь, мистер О'Грейди», – отчетливо и твердо, не повышая голоса, произнес Вульф. Таким тоном он разговаривал чрезвычайно редко. Лишь однажды он говорил со мной так. Это было в первые дни нашего знакомства, но я помню это по сей день. Тогда мне казалось, что, не шевельнув и пальцем, он мог бы оставить от меня мокрое место. «Не надо торопиться», – повторил он. «Прошу вас сесть». «Я вполне серьезно говорю вам, сядьте!» Я пододвинул кресло гостю так близко, что почти подшиб его под коленки, и он вынужден был опуститься в кресло. «Та короткая лекция, которую я намерен вам сейчас прочитать, будет бесплатной, хотя дорого стоит», — начал Вульф. «Вы молоды, и она вам пригодится. С той минуты, как я вошел, вы только и делали, что совершали ошибку за ошибкой. Вы вели себя невежливо, и это оскорбительно. Вы сделали заявление, противоречащее истине, и это глупо. Вы подменили аргументы догадками, а это свидетельствует о неискренности намерений. Вы готовы выслушать мои замечания? Я предлагаю это из самых дружеских побуждений». О'Грейди оторопело хлопал глазами. «Я не предъявлял вам», — попытался оправдаться он. «Отлично. Правда, откуда вам было знать, что ваше заявление, будто я побывал на квартире Карла Маффи, окажется полным абсурдом? Не зная меня, моих причуд и привычек, вы не могли предполагать, что я не способен на такие, на такое даже ради редкого экземпляра котлеи Девдовиана Аурии в качестве награды. Не то, что ради каких-то бумажек и, как вы изволили выразиться, вещей. Вот Арчи Гудвин, — он указал пальцем в мою сторону, — ничего не имеет против этого. Он там и побывал. Итак, как вам следовало бы вести себя сегодня? Во-первых, когда я вошел и поздоровался, вам следовало бы мне ответить. Во-вторых, изложить цель вашего прихода вежливо, исчерпывающе и в соответствии с достоверными фактами. В-третьих, хотя это теперь уже не имеет значения, и чувство профессиональной корректности, вы могли бы сообщить мне, что тело убитого Карла Маффи найдено и опознано, а бумаги и вещи вам нужны для успешных поисков убийцы. Вы согласны со мной, мистер О'Грейди, что так было бы куда лучше, а?» Сыщик в полном изумлении глядел на Вульфа. «Какого черта?» – начал было он, но тут же сдержался. «Выходит, все уже в газетах. Я их еще не видел, но как им стало известно имя убитого, когда я сам узнал его всего 2 часа назад? Ну и мастер вы на выдумке, мистер Вульф». «Благодарю за комплимент. Но я тоже не видел газет. Поскольку полиция посчитала заявление мисс Маффи об исчезновении брата достойным лишь нелепых предположений, я понял, что только что-то серьезное, вроде убийства, могло заставить ваш департамент развить такую бешеную деятельность и узнать, что мистер Гудвин побывал на квартире Маффи и даже что-то изъял оттуда. Надеюсь, вы скажете нам, где найдено его тело». О'Грейди стремительно встал. «Об этом вы узнаете из вечерних газет. Ну и мастак вы на догадке, мистер Вульф. А теперь вернемся к бумагам». «Согласен». Вульф не шелохнулся в своем кресле. «Но прежде я хочу кое-что предложить вам. Вы смогли бы сейчас в течение 3 минут дать мне интересующую меня информацию, которая через несколько часов будет уже достоянием всех. Кто знает, может сегодня или завтра или через год я смогу оказать вам такую же услугу, если не по этому, так по другому делу. Какой-нибудь малозначительный, но любопытный факт или два, которые так хорошо помогают получить, скажем, повышение по службе, а то и славу и хорошую прибавку к жалованию». я подчеркиваю, пренебрегая возможностью проявить профессиональную солидарность, наш брат порой совершает ошибку. Тело нашли в графстве Вестчестер, или я ошибаюсь? Черт возьми, не удержался О'Грейди. Если бы сейчас я сам не видел вас вот здесь и не убедился бы, что понадобится целый вагон, чтобы переместить вас с одного места на другое, я бы поверил, что это вы нашли тело. Но так и быть, расскажу. Да, его нашли в округе Вестчестер, в кустах, в 100 футах от проселочной дороги, в 3 милях от Скарсдейла, в 8 часов вечера. Нашли его 2 ребятишек, ставивших силки на птиц. Застрелен. Убит ножом. Врач считает, что нож вынули не сразу. Он оставался в ране час или более. Когда мы его нашли, ножа в ране не было. В карманах убитого ничего не нашли. По фирменным этикеткам на одежде нашли магазин на Грэнд-стрит, а потом по меткам на белье прачечную. В 9 утра мы уже знали, кто он. Я тут же отправился в меблированные комнаты и произвел обыск в его комнате. Поговорил с хозяйкой и служанкой. «Отличная оперативность!» – воскликнул Вульф. «Просто отличная!» Сыщик нахмурился. «Эта служанка или что-то скрывает, или с головой у нее так плохо, что она не может даже вспомнить, что ела за завтраком. Вы ее вызывали, она была у вас. Как вы объясните, что она не помнит никакого телефонного разговора, хотя хозяйка утверждает, что она слышала каждое слово?» Я бросил быстрый взгляд на Вульфа, но тот был невозмутим и только заметил. «Мисс Фиори немного странновато, это верно, мистер О'Грейди. Значит, и вы заметили, что у нее плохо с памятью?» «Плохо? Да она даже забыла имя Мафи». «Да? Весьма прискорбно, весьма». Вульф вдруг заерзал в кресле и положил руки на край стола. Я понял, что он намерен встать. «А теперь о бумагах, о которых вы упомянули. Кроме них была еще пустая жестянка из-под табака и 4 любительских снимка. Я попрошу вас об одолжении. Вы позволите мистеру Гудвину проводить вас в холл всего на минуту? Знаете, у каждого свои причуды. Я лично не могу открыть свой сейф в присутствии посторонних. Прошу прощения, но это так. Я не сделал бы этого даже в присутствии своего банкира». Я хорошо знал Вульфа и почти всегда угадывал, что у него на уме. Я хотел было открыть рот и напомнить ему, что бумаги лежат в ящике его стола, куда я положил их вчера в его присутствии, но его взгляд остановил меня. Сыщик пребывал в нерешительности и не спешил покидать комнату, но Вульф успокоил его. «Прошу вас, мистер О'Грейди. Вернее, пожалуйста. Не следует подозревать меня в том, что я пытаюсь спрятать что-то, и даже если бы я и вздумал это сделать, вы все равно не смогли бы мне помешать. Подобная подозрительность между профессионалами плохо служит делу». Пропустив О'Грейди вперед, я вышел вслед за ним и плотно притворил за собой дверь. Я представил себе, как Вульф начнет сейчас громыхать дверцы сейфа, но ничего подобного не последовало. Поэтому, чтобы чем-то занять уши разочарованного сыщика, завел с ним разговор. Однако Вульф очень быстро снова пригласил нас в кабинет. Он стоял у стола, держа в руках жестянку из-под табака и конверт, в который я вложил газетные вырезки и фотографии. Все это Вульф протянул сыщику. «Желаю успеха, мистер О'Грейди, и прошу поверить в искренность моих заверений, что если нам станет известно что-либо, могущее вам помочь, мы сообщим вам незамедлительно». «Премного обязан. Хотелось бы верить, что будет так», — ответил О'Грейди. «Будет, мистер О'Грейди. Именно так и будет». Сыщик ушел. Когда за ним захлопнулась входная дверь, я прошел в гостиную и смотрел в окно на его удаляющуюся фигуру, пока она не скрылась из виду. «Эдакий вы хитрец, мистер Вульф!» – воскликнул я, вернувшись. Лицо мое расплылось в довольной улыбке. Складки у его рта чуть разгладились, а это означало, что мой шеф улыбнулся. «Надеюсь, что вы что-нибудь оставили. Все же не удержался я». Вульф молча полез в карман жилета, вынул небольшой клочок бумаги и протянул его мне. Это была одна из вырезок, которую я нашел в верхнем ящике бюро в комнате мафии. Я и не подозревал, что Вульф обратил на нее внимание, ибо вчера он едва взглянул на то, что я ему принес. А сегодня из-за нее он затеял эту комедию с выдворением нас с О'Грейди из комнаты. И все только для того, чтобы оставить эту вырезку. Я еще раз прочитал ее. Уезжающему на постоянное жительство в Европу мастеру по металлу на выгодных условиях предлагается работа. Требования: умение проектировать и конструировать двигательные механизмы. Обращаться в газету Times, L-467. Я прочел вырезку дважды, но она по-прежнему ничего мне не говорила. «Что ж», — сказал я, — «если вы хотите окончательно связать это с намерением мафии уехать в Италию, я могу еще раз ездить на Салливан-стрит и упросить Анну вернуть нам чемоданные наклейки. Допустим, что эта вырезка что-то нам и говорит. Но как вы узнали, что она в этих бумагах, когда вчера вы даже не взглянули на них?» «Вы что, читаете не глядя?» «Клянусь, вчера...» «Ну, тут я остановился». Конечно же, он все просмотрел и все прочитал. Я улыбнулся. Понятно. Вы просмотрели все еще вчера, когда я отвозил Анну домой. Он ответил не сразу. Лишь обойдя стол и усевшись снова в кресло, он не без ехидства воскликнул. «Браво, Арчи, браво!» «Ладно», — ответил я и сел напротив. «Могу я задать вам несколько вопросов? Есть три вещи, которые мне хотелось бы знать. Или вы предпочитаете, чтобы я ушел в гостиную и выполнял там свои домашние задания?» Самолюбие мое было задето, как всегда в тех случаях, когда меня ловко обводят вокруг пальца, а я и не замечаю, как это происходит. «Никаких домашних заданий, Арчи», — ответил он. «Садись в машину и отправляйся в White Plains, если твои вопросы не отнимут много времени». «Не отнимут, но я могу подождать с ними, раз есть задание. Поскольку речь идет об White Plains, следовательно, я должен проверить, насколько сильно продырявлен мафий и прочие детали и обстоятельства, которые, с моей точки зрения, не представляют никакого интереса». «Нет, черт побери. Прекрати высказывать свои догадки в моем присутствии. Может статься, ты когда-нибудь и станешь похожим на О'Грейди, но не будем торопить время и приближать эту перспективу». «Он вовсе неплохо поработал сегодня утром», – возразил я. «Прошло всего лишь 2 часа между тем, как по меткам на одежде он установил личность убитого и узнал о телефонном разговоре». Вульф покачал головой. «Нет, туговато соображает. Итак, твои вопросы». «Подождут. Если это не мафия, то что нам нужно в Уайн Плейнс?» Вульф снова одарил меня подобием улыбки, но на этот раз она задержалась на его лице подольше. Наконец он сказал: «Есть возможность заработать деньги. Тебе что-нибудь говорит такое имя Флетчер М. Андерсон? Или надо лезть в твою картотеку?» «Думаю, говорит», — хмыкнул я. «Только на этот раз прошу без всяких браво. 1928 год. Помощник окружного прокурора по делу Голдсмита. Год спустя переведен в провинцию и стал прокурором округа Вестчестер. Может признаться, что чем-то обязан вам, лишь при закрытых дверях, и то шепотом. Женился на деньгах». Вульф одобрительно кивнул. «Все верно. Ты заслужил свое браво, Арчи. Но я обойдусь без ответного спасибо. В Уайн Плейс ты найдешь Андерсона и сделаешь ему одно весьма интригующее и заманчивое предложение. Во всяком случае, я так думаю. А сейчас я жду посетителя, который должен появиться с минуты на минуту». Сложным обходным маневром он, изловчившись, сунул руку в карман жилета и извлек оттуда платиновые часы. Сверившись с ними, он сказал: «Я вижу, что торговцы спортивными товарами так же непунктуальны, как и все остальные. Я звонил им в 9 утра, и меня заверили, что в 11 посыльный будет здесь. Сейчас 11:40. Можно было бы за это время устранить любые причины, мешающие своевременной доставке заказа. Лучше бы я послал тебя. А, вот и звонок». В дверь действительно звонили. По коридору прошел Фриц. Было слышно, как он открывает дверь, чей-то голос и ответ Фрица. Затем тяжелый топот по коридору, заглушивший мягкие шаги Фрица. В дверях появился молодой парень, похожий на футболиста. За плечами у него было что-то громоздкое и, видимо, тяжелое, под стать моему хозяину. «От Корлиса Холмса, сэр», — произнес посыльный, отдуваясь. Вульф кивком велел мне помочь ему снять груз со спины. Мы поставили тюк на пол, и парень стал развязывать веревку. Делал он это так долго, что я от нетерпения вытащил из кармана свой перочинный нож. Но Вульф остановил меня. «Нет, Арчи», — тихо сказал он, — «узлы заслуживают быть развязанными. К тому же их не так много». Я спрятал нож в карман. Наконец веревка была развязана, и парень вытянул ее из-под тюка. Я принялся помогать ему снимать бумагу и мешковину. А потом стоял и безмолвно смотрел то на Вульфа, то на то, что лежало на полу. Это были клюшки для гольфа. Много, не менее сотни. Вполне достаточно, чтобы перебить всех змей в округе, ибо по мне они ни на что другое больше не были годны. «Что ж, спортивная разминка, сэр, вам не помешает», — заметил я. И это было все, что я мог сказать. Не поднимаясь с кресла, Вульф велел нам переложить клюшки на стол, что мы с парнем и начали делать. Они были самые разные – длинные и короткие, тяжелые и легкие, металлические и деревянные, стальные, хромированные, какие только душе угодно. Вульф смотрел, как мы это делали, оценивая внимательным взглядом каждую из них. Когда их лежало уже на столе около дюжины, он вдруг сказал: «Вот эти с металлическими кольцами мне не нужны, можете убрать их». А потом, кинув на парня вопросительный взгляд, уточнил: «По-вашему, я выразился неточно. То, что я назвал концами, видимо, называется у вас как-то иначе». «Это головка, сэр», — снисходительно улыбнулся юноша. «Примите мои извинения, молодой человек. Как вас зовут?» «Меня Таунсенд». «Прошу извинить меня, мистер Таунсенд. Я лишь однажды в жизни видел клюшку для гольфа, да и то на витрине. Моя машина случайно остановилась перед ней, спустила колесо. Я успел заметить, что у клюшек на витрине головки не были подбиты металлом. Это все должно быть варианты клюшек». «Да, они бывают самые разные». «Действительно, очень разные. Деревянные головки или подбитые чем-то, костью, обыкновенной или даже слоновой. Раз это головка, то эта сторона должна быть лицо». «Да, сэр». «Понимаю. А зачем их подбивают? Каждое явление в этой жизни должно иметь свою причину. Это не касается только орхидей». «Причину?» «Да, именно причину». «Это...» — молодой человек замешкался, прежде чем ответить. «Видите ли, сэр, это делается для точности удара. Этим местом бьют по мячу». «Понимаю. Окантовка гарантирует точность удара». «Ладно. А вот ручка клюшки. Это, я вижу, дерево, благородный и послушный материал. А это сталь. Как я понимаю, стальные ручки полые внутри». «Да, сэр. Хотя это дело вкуса. Это драйвер. Большая клюшка. Или клюшка номер один. Вот у этой клюшки головка подбита латунью. Видите, в нижней ее части. Поэтому эта клюшка называется латунной». «Безупречная логика», — как бы про себя пробормотал Вульф. «Что ж, можно считать, что урок окончен. Знаете, мистер Таунсенд, к нашему счастью, различия в происхождении и воспитании дают каждому из нас право на известный снобизм. Мое невежество в этой специальной области тешит ваше чувство превосходства надо мной, а ваша полная неосведомленность о законах логического мышления льстит моему самолюбию. Что касается цели вашего визита сюда, то я у вас ничего не куплю. Ваш товар, увы, мне никогда не пригодится. Можете все собрать и унести обратно. Или лучше договоримся так. Я беру эти три клюшки и накидываю на каждую по доллару сверх ее цены. Итак, вас устраивает $3? «Вас никто не принуждает покупать наш товар, сэр». «Разумеется, но я еще не все сказал. Я хочу попросить вас об одолжении. Возьмите одну из этих клюшек, вот, например, эту. Станьте за этим креслом и повертите или помахайте ею, как это у вас положено при игре». «Помахать?» «Да, сделайте то, что положено. Удар, бросок, поддавок, как это у вас там называется. Но словом, покажите, как вы бьете по мячу». Кроме отмеченного Вульфом снобизма, парню была присуща насмешливая снисходительность профессионала. Взяв у Вульфа клюшку, он отошел подальше от стола, отодвинул кресло, осмотрелся, взглянув даже на потолок, и, подняв клюшку и описав ею полудугу над головой, с оглушительным свистом опустил ее вниз, как бы завершая мах ударом. Вульф поежился. «Какое силище!» – пробормотал он. «А теперь прошу помедленнее». Парень выполнил просьбу. «Если можно, еще медленнее, мистер Таунсенд», – снова попросил Вульф. На этот раз тот, не скрывая иронии, сделал мах подчеркнуто медленно. Вульф внимательно следил за каждым его движением. Он был очень серьезен. «Отлично. Премного благодарен, мистер Таунсенд», – наконец сказал он. «Арчи, поскольку у нас нет кредита в фирме Корлис Холмс, рассчитайся с мистером Таунсендом наличными и не забудь добавить $3. Да поторапливайся, твоя поездка очень важна и не терпит отлагательства». Мое сердце радостно ёкнуло, ибо многонедельное ничего не делание меня угнетало. Я помог парню собрать клюшки и проводил его до входной двери. Когда же вернулся, то застал Вульфа в прежней позе в кресле, только губы его были сложены так, будто он тихонько насвистывал. Однако никакого свиста не было слышно, хотя грудь Вульфа ритмично вздымалась и опускалась. Когда мой хозяин вот так складывал губы, я не раз пытался, встав поближе, уловить хотя бы слабый звук, но напрасно. Увидев, что я подошел к столу, он сказал: «Это займет 1 минуту, Арчи. Садись. Блокнот тебе не понадобится».